Глава 8. Благодаря заботам Ли Оуэна или естественному ходу вещей, наутро я чувствовал себя куда лучше. Лицо, смотревшее на меня из зеркала в ванной, было украшено двухдневной щетиной, но зато обрело нормальный цвет, и взгляд снова сделался осмысленным. Даже мешки под глазами почти исчезли. Я побрился и принял душ. Раздевшись, я отметил, что по крайней мере 1/5 часть моей кожи разукрашена синяками. Я порадовался, что когда мне их ставили, я был без сознания. Болели они уже значительно меньше, чем накануне. К тому же кофе и завтрак тоже сильно помогли делу. Полиция не горела желанием разыскивать угнанный Ламборджини. Они без особого энтузиазма записали приметы и сказали, что, возможно, через недельку что-нибудь и проявится. Тем не менее, они перезвонили мне через полчаса, кипя от возмущения. Их коллеги отбуксировали машину накануне ночью, потому что я оставил ее на стоянке, зарезервированной для такси на Лестер-сквер. Она находится на полицейской стоянке у Marble Arch, и я могу ее забрать, уплатив штраф и расходы по транспортировке. Оуэн вернулся в 9 утра с вытянувшимся лицом. Услышав новости, он сильно повеселел. «А вы газеты читали, сэр?» «Нет еще». Оуэн протянул мне одну из своих. «Вам стоит знать», — сказал он. Я развернул газету. Элли была права насчет репортера. Заметка была короткая, резкая и недвусмысленная. «Неудачный денек выдался у Стивена Скотта, в скобках 35 лет, богатого владельца скаковых лошадей. Вчера ночью полиция подобрала его в канаве в Сохо, мертвецки пьяного. Утром Скотт, помятый и небритый, предстал перед судом на улице Мальборо. Он признал себя виновным в том, что напился до бессознательного состояния, и был оштрафован. Не спешите сочувствовать. Завсегдатаям скачек уже известно, что недавно этот самый Скотт бросил на произвол судьбы Джоди Лейтса, в скобках 28 лет, тренировавшего всех его победителей. Я просмотрел обе ежедневные газеты, которые я выписывал, и спортивную жизнь. Обо мне рассказывалось во всех газетах, всюду примерно в том же духе, разве что менее развязным тоном. Чувство глубокого морального удовлетворения по поводу того, что любителя бить лежачих самого ткнули мордой в грязь. Разумно было предположить, что информация попала во все газеты и что большинство из них ее напечатали. Я ожидал чего-то подобного, но от этого было не легче, ни капельки. «Какое свинство!» — воскликнул Оуэн, читая заметку в спортивной жизни. Я посмотрел на него с удивлением. Его обычная невозмутимость сменилась бессильной яростью. Неужели и у меня физиономия такая же перекошенная? Я рад, что вам это не безразлично. Но это же ни в какие ворота не лезет, сэр. Его лицо вновь сделалось спокойным, но видно было, что это стоило Оуэну немалых усилий. «Могу я что-нибудь сделать, сэр?» «Как насчет съездить за машиной?» Он немного просветлел. «Сию минуту». Радость Оуэна длилась недолго. Через полчаса он вернулся весь белый и такой разгневанный, каким я его еще ни разу не видел. «Сэр, в чем дело?» «Машина, сэр, машина!» Все стало ясно. Подробности Оуэн излагал, запинаясь от ярости. Левое переднее крыло разбито всмятку, фары вдребезги. Диск с колеса отвалился, капот помят. Весь левый бок исцарапан, краска содрана до металла. Левая дверца держится на честном слове. Окна разбиты, ручка двери оторвана. «Словно на ней в кирпичную стенку врезались, сэр, или что-нибудь в этом духе». Я хладнокровно подумал о левом боке фургона Джоди, получившем точно такие же повреждения. Мою машину разбили из мести. «Ключей в ней не было?» — спросил я. Оуэн покачал головой. Она была не заперта. Да ее и не было смысла запирать. Все равно один замок сломан. Я поискал ваш бумажник, как вы говорили, но его там не было. Там вообще не было ничего из ваших вещей, сэр. Ездить-то на ней можно. Оуэн немного поостыл. Да, мотор в порядке. Должно быть, до Лестер-сквер она доехала своим ходом. Машина здорово разбита, но ездить должна нормально. Иначе как бы они ее туда отвезли? Ну, уже кое-что. Я ее оставил на полицейской стоянке, сэр. Все равно придется отдавать ее в ремонт. Пусть рабочие ее оттуда и заберут. Да, конечно, согласился я. Видимо, Оуэн просто не мог ехать через весь Лондон на разбитой машине. Он не без основания гордился своим искусством водителя. Оуэн в расстроенных чувствах спустился в мастерскую, а я остался наверху, не менее расстроенный. Этим новым ударом по самолюбию я был обязан исключительно тому, что залез ночью в конюшню Джоди. Я задумался, стоило ли оно того. Не слишком ли высокая цена за то, чтобы провести полминуты в обществе Энерджайза? Но, по крайней мере, теперь я точно знаю, что Джоди его подменил. Это факт, а не пустые домыслы. Все утро я провисел на телефоне, борясь с воцарившимся хаосом. Договорился с автомеханиками насчет ремонта. Взял на прокат другую машину. Сообщил своему банковскому менеджеру и десятку других заинтересованных лиц, что потерял свою чековую книжку и кредитные карточки. Заверил множество своих обеспокоенных родственников, читавших газеты, что я не в тюрьме и не в белой горячке. Выслушал проповедь дамы с пронзительным голосом, неизвестно откуда добывший мой телефон, о том, как это мерзко, когда богачи напиваются и валяются в канавах. Я спросил, прилично ли валяться в канавах беднякам, и если да, то почему у них должно быть больше прав, чем у меня? «Давайте уж по-честному», — сказал я, — «да здравствует равенство». Дама обозвала меня нехорошим словом и бросила трубку. Это было единственное светлое пятно за весь день. Под конец я позвонил Руперту Рэмзи. «То есть как? Что значит, вы не хотите выставлять Энерджайза на скачки?» Он был не менее удивлен, чем Джоди в Сэндауне. «Я подумал», — робко сказал я, — «что, быть может, надо дать ему побольше времени». Вы ведь сами говорили, что ему нужно восстановить силы. А до рождественских скачек осталось всего неделя. Мне не хочется, чтобы он скакал хуже, чем может. Удивление Руперта явно сменилось облегчением. «Ну, если вы так настроены, тогда ладно», — сказал он. «Я посмотрел его в работе, и, честно говоря, я им несколько разочарован». Вчера я немного погонял его вместе со Стиплером, который Энерджайзу, по идее, в подметке не годится. А Энерджайз даже не мог за ним угнаться. Я несколько озабочен. Не хочется вас огорчать, но вот такие дела. «Все нормально», — сказал я. «Держите его у себя и делайте все, что в ваших силах, и у меня к вам никаких претензий не будет. Только ни в коем случае не выставляйте его на скачки». Я ничего не имею против того, чтобы подождать. Я просто не хочу, чтобы он участвовал в скачках. Вас понял. Судя по голосу, Руперт улыбался. А как насчет двух других? Это на ваше усмотрение. На Ферибота я уже рукой махнул, но мне хотелось бы выставить Дайла, когда вы решите, что он будет в форме. Он уже сейчас в форме. Я его записал на скачки в Ньюберри через 2 недели. «Думаю, он покажет очень хорошие результаты». «Вот и отлично», — сказал я. «Вы приедете на скачки?» — многозначительно спросил Руперт. Он тоже читал газеты. «Если наберусь храбрости», — небрежно ответил я. «Ближе к делу будет видно».